перевод лекции на стих 95 Радараса Суданитхи, прочитанный 7 ноября 2005 года, прочитанный Шилой Анантадаса Бабаджи Махараджем. Произведение Радараса Суданитхи написано Шилой Прабхадананды Сарасвати Падом, наиболее сокровенным спутником Шримана Махапрабху, появившегося в этот век Кали для того, чтобы освободить падшие души. Шипат Прабхадананда Сарасвати Пад наполнен спурти, созерцая Шримати Радарани, и исполнен наслаждение, воспевая святое имя Радарани. О, мой язык! Я жажду благословения, и это моя чистосердечная молитва, чтобы я был благословлен так, чтобы мой язык все время воспевал два слога удивительно сладостных «ра» и «дха». Какова же величие этих двух слогов? Великое могущество таково, что любой, кто произносит их, воспевает их, эти два слога «ра» и «дха», немедленно очаровывает Шри Кришну, который сразу же предается воспевающей личности. И эта личность способна покорить Кришну, Господа всего творения. И если кто-то любит этот Радханам, тогда все виды целей, существующих в материальном мире, становятся для него бессмысленными, ничтожными для такой личности. Он уже не будет видеть ничего, чего он мог бы желать достичь в этом мире. И сам Мадхава, Шри Кришна, с любовью помчится к этой личности, поскольку сам Кришна также непрестанно воспевает сладостное имя Ширада. Он полностью исполняет Рада Баджан. Это то, о чем нам говорит Шипат. Пусть же эти два слога всегда будут исходить из моих уст, произносимые моим языком. Вчера мы немного наслаждались смыслом этого стиха. И наш Шипат говорит в этом же самом стихе, что любой, кто воспевает эту Радханам, Он способен очаровать своим Бхагавана Шри Кришну и покорить его. Насколько же непостижимо удивительно это имя. Такое великое могущество вложено в это имя. Это имя способно покорить своим Бхагавана. Насколько удивительно это. Само слово Кришна исходит из корня Криш, что означает привлекать. А Кришна означает, что привлекает каждого. Само слово Кришна настолько привлекательно, что оно способно очаровать любое живое существо и притянуть сердце каждого живого существа к себе. Но он сам привлечен Раданамом, что означает, что Раданам просто неописуемо удивительно. Неописуемо чудесно. Какое же могущество хранится в слогах Ра и Дха? Когда наш Рупа Госвами прославляет Кришнанаму, он говорит: что означает? Одна истина, верховная истина, являющаяся Сачитананда Май, исполненной Сачитанандой, она разделяется на две части. Первая – Кришна. И вторая часть – это его святое имя Кри и Шна. Таким же образом, Махабава опять-таки подразделяется на две части. Первая – это дочь Вришабану, Вришабану Нандини. И вторая – ее святое имя Радха. Функция Махабавы такова, что она привлекает Шри Кришну. И Махабава способна даровать Шри Кришну даруя определенную невыразимую радость. Вот почему Такур Махашай говорит в своей према Бхакти Чандрике. Он говорит: слава святому имени Шри Рада, которое можно обнаружить во Вриндаване. И Раданам является сокровищницей всех любовных времяпровождений и радости, доставляемой Шри Кришне. Когда полная совокупность Махабавы, сладости появляется в этом мире, то она хранима внутри Раданамы. И это имя Рада обладает таким могуществом, что оно дарует Кришне, доставляет Кришне полное счастье, поскольку могущество личности, могущество верховной сущности, существа, хранится в святом имени его. Поэтому имя намного могущественней, чем сама личность. имя исполняет более функционально, чем личность. Поэтому вся раса Махабавы хранима внутри этих двух слогов «радха». И эти два слога «радха» доставляют полное наслаждение и удовлетворение Шри Кришне. Вот почему имя Рада, как о нем говорит, что так же, как океан содержит множество драгоценных камней, подобным образом это имя Рада хранит в себе драгоценный камень Кришна Сук в нем, счастье Шри Кришны. Вот почему Раданама доставляет столь множество неописуемого блаженства. И откуда же исходит Раданам? Это означает, что имя Рада можно обнаружить во Вриндаване. Говорится, что однажды Шри Тулсидас Госвами, как мы знаем, это известный преданный Шри Рамачандры, пришел во Вриндаван. И он слышал, что все повторяют «Ради-Ради», «Ради-Ради», «Ради-Ради», «Ради-Ради». И он думал, почему никто не говорит «Ради Кришне», почему они говорят «Ради» и останавливаются. В Айодхе также каждый произносит имя Рама. Они, когда встречаются, они говорят «Джай Рамки», «Рам-Рам», но никто не говорит «Сита». И если кто-то говорит «Сита», то они говорят «Сита-Рам» или «Джая-Сита». Никто не говорит просто «Сита-Сита». Этот Вриндаван очень странное место, поскольку он исполнен всех преданных Кришны, и тем не менее они повторяют «Рады-Рады». Очень странный народ. Однажды одна леди пришла во Вриндаван, бенгальская леди. Ее имя было Рада. Когда она пришла, то все говорили «Рады-Рады», «Рады-Рады». И она все время думала, что кто-то зовет ее. И когда она пришла в первый раз, она не знала об этом обычае. И когда кто-то говорил «Рады-Рады», она сразу же оборачивается и думает, что зовут ее. Но она ошибалась. И она думала, ну, может быть, просто женщины говорят «Рады-Рады», но она выяснила, что мужчина называет мужчину также «Рады-Рады», и леди также называют «Рады-Рады». И когда женщины называют мужчину, они также обращаются к мужчине, а также говорят «Рады-Рады». Она очень... И она пошла к одному вайшнаву и спросила: «Баба, почему каждый повторяет «Рады-Рады», обращаясь друг к другу? Я настолько шокирована, слушая, и мне кажется, что каждый зовет меня таким образом». И тогда Баба объяснил ей, что «Ма, послушай, в этом мире находится эта странная земля, и здесь есть правило, что когда кто-то встречается, хотите ли вы накричать на него, надругаться над ним, или поблагодарить его, нравится он вам или не нравится, правило таково, что вам нужно использовать сладостную речь. И прежде всего, вы должны поговорить с ним хорошо. И затем только вы можете измываться над ним, как вам захочется. Таково правило во Вриндауне. Прежде всего, необходимо говорить очень приятные слова. И только лишь после этого вы можете его оскорблять. И здесь, во Вриндауне, Рада нам настолько сладостно. Нет ничего слаще этого имени. И поэтому каждый обращается друг к другу. Рады-рады. Если кто-то желает надругаться над кем-то, то он говорит: «Эй, рады!» А если вы хотите поговорить на радостную тему, говорите: «Рады, рады». Поэтому прежде всего, если вы хотите подраться, то вы говорите «Рады!» И затем вы можете начать. Такова Враджа-дхамма. Вот почему Вриндаван Джарка, Вриндаван – место Радарани. И это удивительное правило неприменимо к любому другому месту, кроме Вриндауна. Поэтому вне пределах Вриндауна каждый обращается по имени, но во Вриндауне все обращаются именем Рады друг к другу. Кришна Сука Виласа Ниды. И поскольку это сокровищница Кришна Сухи, вот почему Кришна немедленно привлекается воспеванием Раданамы. И любой, кто воспевает Раданаму, им Кришна очень-очень сильно доволен. И однажды Кришна лично испытал, говоря Радарани, он говорил Радаране: «Послушай, Рады, я скажу тебе, раскрою один замечательный секрет исполненной расы. Я полностью покорен тобой. Кроме тебя я не люблю никого, ничего». Я постоянно воспеваю твое имя, и воспевая, мое сердце настолько встревоживается. И я все время медитирую на твою форму. И в любом направлении, кто бы ни произносил «Сирады, Сирады», мое сердце мчится в этом направлении. Хорошо, он говорит, что его сердце мчится по направлению, но сам он не бежит к тому направлению. Почему же наш Сарасвати Пад говорит об обратном, что как только вы говорите «Раа», то он начинает прислушиваться, и затем, если кто-то говорит «Да», то он мчится к той личности. Но сам он говорит, что мое сердце мчится к направлению воспевания. Но не я. Но выслушайте, что же он говорит после этого. Он говорит, что так же, как птица Чакора смотрит внимательно на Луну подобным образом, я хочу смотреть на твое луналикое лицо. И Кришна говорит на самом деле, что я смотрю пристально на луналикое лицо преданного, не на лицо Радхарани. Я смотрю на это лицо, поскольку, как Бабаджи говорит, что мое сердце уже находится с той личностью. Поскольку мое сердце уже находится с той личностью, то мне ничего не остается сделать, как смотреть на его лицо. Поэтому это подобно темной птице Чакоре. Она смотрит на Луну, и когда она смотрит на Луну, она забывает о себе, и подобным образом Кришна забывает о себе, созерцая на лицо преданного, спевающего Раданам. И Чакора смотрит на облако, окружающего эту луну, и оно исполнено жажды и думает, когда же это облако снизольет дождь, чтобы я могла испить его. Подобным образом чатакоподобный Кришна, он пристально смотрит на луналикое лицо преданного и думает, о, когда же он сможет повторять еще больше нектарного раданам, чтобы я мог испить его. Он думает, что мое все тело становится рада мои, состоит из рады. Я чувствую так, когда преданный повторяет раданам. И моя флейта все время взывает рады, рады. Как только я играю на флейте, она только лишь повторяет рады. Она отказывается говорить что-то иное, кроме имя рада. Таковы личные слова Шри Кришны. Кришна говорит флейте. О, флейта, пожалуйста, не повторяй больше. Кришна все время взывает рады, рады. Радхарани говорит иногда флейте, почему ты все время поешь рада-рада, поскольку старшие в моем доме слушают также это, и это влечет плохую репутацию, поскольку люди все время слышат, что ты поешь рада-рада. Личность обманутая или злонамеренная, обманщик или злонамеренный, он никогда не оставит свою склонность к обману или злости. Но ты, флейта, ты же личность хороших манер. Почему ты хочешь следовать обманчивой личности и деятельности? И неужели ты хочешь похитить мою жизнь в конце концов? Я думаю, что я умру, если ты будешь продолжать петь таким образом. И теперь Радхарани говорит флейта, ты доставляешь столько много беспокойств, ты постоянно поешь рады, рады, до тех пор, пока я не покажу свое лицо. И Кришна говорит Радхарани: «О, Раде, когда я слышу звук позвякивающих твоих колокольчиков, мое сердце исполняется миром». И флейта, ты настолько целеустремленно воспевая Раде Кришна, и каждый говорит Раде Кришна, никто не говорит Кришна Рада. Каждый говорит Раде Кришна, Раде Говинда, никто не говорит Говинда Раде. Поскольку прежде всего каждый хочет произнести имя Радхарани, затем имя Кришны. Манджари также, она все время произносит Рада нам. Почему? Потому что прежде всего она произносит Радхарани, а потом Кришны. Поскольку она говорит, что если я прежде всего назову Кришну, то он может прийти в цветочную кунджу и начинать и доставить мне беспокойство. Поэтому если я произнесу Рада Кришна, то тогда прежде всего Радхарани придет, и потом Кришна придет. И если Кришна будет доставлять мне беспокойство, то Радхарани мне всегда поможет. И я таким образом... Так Манджари думают, исключительно принявшие прибежище защите и защиту Радхарани. Вот почему Рада нам очаровывает, обладает могуществом очаровывать. И оно... В нем такое могущество, что она вынуждает Кришну покориться. Если кто-то называет вас по вашему имени, то, несомненно, вы придете. И подобным образом, если вы произносите Рада, то вы обретете Радхарани так же, как и Говинду. И далее говорится: что если Шипат говорит, если кто-то любит Радханам, то вы должны возлюбить его, и тогда он обнаружит, что любая цель в материальном мире является бессмысленной. И это является его личным опытом. Это не просто из чисто губ. Поскольку тексты Госвами, это не является какой-то их творческой деятельностью. Это на самом деле является произношением расы, исходящей из самого сознания, которое является спонтанно естественной. Поэтому, несомненно, он говорит... исходя из своего личного опыта. В чем же смысл этих разнообразных целей Пурушартх? Что значит Пурушартха? Пуруша означает живое существо, джива, а артха означает смысл. Поэтому, когда живое существо находит смысл в чем? И это называется Пурушартха. Это называют цель, называют Пурушартху, то, что имеет для него смысл. И существует безграничное количество живых существ, и для каждого живого существа существуют разнообразные смыслы. И это означает, что цели также разнообразны, отличны. И это означает, что существует безграничное количество Пурушартх. Но наши философы, как вы можете видеть в наших ведических писаниях, классифицировали их. Все Пурушартхи, всех живых существ, они сказали, что они могут классифицированы, подразделены на четыре категории. Первая – артха, вторая – кам, третья – дарма и четвертая – дарма, артха, кама и мокша. Те, кто любят материальные комфорты, любят хорошо кушать, носить хорошие одежды, жить очень комфортно образом, их Пурушартха исходит из камы, поскольку эти люди таковы, что они желают удобства. И не обязательно они зарабатывают деньги должным образом. Они хотят зарабатывать деньги любым образом, грешным образом, либо правильным образом. Но они жаждут материальные комфорты любым способом достичь этих удобств. И эти люди, их Пурушартха Кама, существует второй вид людей. Они также любят материальные удобства. Они также хотят жить хорошим образом, достатки, но они чувствуют, что они должны зарабатывать деньги должным образом, цивилизованным, не грешным образом. И они чувствуют, думают, что нет, мы не хотим воровать или делать разбои, поскольку общество будет думать о вас плохо и можете попасть под суд. Они хотят вести жизнь социально правильным образом. Они хотят следовать законам и указаниям общества. Но ради этого они готовы жить и работать очень тяжело и зарабатывать на жизнь. Их Пурушартха называется как артха. Существует третья категория. И люди третьей категории, для них не просто достаточно жить материальной жизнью успешно и иметь материальные комфорты. Они хотят даровать деньги, давать пожертвования, исполнять пунью, религиозную деятельность, исполнять ради блага людей деятельность. И их Пурушартха называется дармой. В основном они исполняют пуджу, яги. Им нравится кормить бедных. И они посещают места паломничества. И эти люди желают дарму. И существует четвертая категория. Они более изысканы, чем остальные три категории. Они думают, что нет наслаждения во всем, что могут делать. Нужно работать очень тяжело ради материального комфорта. И вообще, как долго этот комфорт будет продолжаться, это очень короткий промежуток времени, а потом будет скорбь и боль. Как же навечно избавиться от этих скорбей? И такие люди жаждут мокши. Наши ведические риши классифицировали эти четыре артхи. Они сказали дарма, артха, кама, мокша. И прежде всего они назвали дарму, затем артху, затем кам, а затем мокшу, для того, чтобы показать верховенство. Поэтому дарма наиболее возвышена среди четырех, поскольку наши философы, ведические философы, хотели объяснить, что прежде всего мы должны культивировать дхарму во всем. Если живое существо желает наслаждаться, зарабатывать деньги и хочет обрести материальные комфорты, то это хорошо, но по крайней мере он должен находиться в религиозных обязательствах. Вот почему дхарма – наиболее важный процесс, который предназначен для каждого. Те, кто хотят обрести мокшу, они не хотят родиться снова, они хотят вырваться из круговорота рождения и смертей, поэтому они принимают путь гьяны, йоги и подобных других процессов для того, чтобы они могли обрести мокшу. Наши ведические писания утверждают, что эти артха пурушартха не должна быть нашей пурушартхой. Наши писания говорят, что это все предназначено для невежественных людей. Что означает Шри Чайтанья Чаритамрита, как говорит об этом, все эти пурушартхи на самом деле являются обманом, бессмысленны. Они обманывают все человечество, и главным обманщиком из них является мокшей, поскольку если кто-то обретает мокшу, жаждет обрести мокшу, то для него Кришна Бхакти полностью навечно этот путь разрушается. Вот почему она обманывает, обделяет личность в Кришна Бхакти. Поэтому мокша является самой обманной пурушартхой из всех. И мы живые существа. Мы часто не знаем то, что является, зачастую не понимаем, что является благом для нас. Мы не знаем нашей истинной цели, мы не знаем, кто мы. И как мы можем познать нашу цель? Прежде всего, мы должны убедиться, кто мы, и тогда мы сможем решить, что это моя цель, и я хочу идти, следовать этому пути и достичь цели по этому пути. Поэтому наши писания, в конце концов, объясняют, что пятая пурушартха, которая должна быть культивирована каждым, является Кришна-премой. Шри Чайтанья Чаритамрита говорит «Панчам Пурушартха и Прем Мархатха», что означает «это является верховным плодом, самым высочайшим желанным плодом, которое должно желать каждое живое существо, но пока что мы не понимаем этого». Поэтому Чайтанья Чаритамрита говорит, что према является панчем или пятой пурушартхой, и она дает нам наслаждение сладостной расой Кришны. Поскольку если мы обретаем эту пятую пурушартху, следуем ей, то мы способны полностью покорить Кришну. И Кришна обретет множество расы счастья благодаря нам, благодаря тому, что мы культивируем эту пурушартху. Поскольку существует максимум расы в этой пурушартхе, вот почему говорится, что она является высочайшей из всех. Все те, кто поклоняется Кришне, исполняющие баджан, осознают это прекрасно. Но если мы не исполняем садхану, для достижения премы. Если мы не практикуем, то в этом случае мы не сможем обрести прему. Это молитва према бхакты садаки. Следующему пути любви он молится: «Я не хочу ничего, кроме тебя». Любое богатство, существующее в этом мире, я готов оставить все, я готов пожертвовать всем ради тебя. Я хочу только тебя и никого иного. И те, кто хотят исполнять Кришна Баджан, хотят осмыслить его, они должны оставить все эти четыре Пурушартхи и должны следовать пятой Пурушартхи и исполнять, прилагать все усилия ради этого. И те, кто хотят исполнять Радха Баджан, также должны оставить все эти четыре Пурушартхи. И тогда в чем же разница между теми, кто хотят исполнять Кришна Баджан, и теми, кто хотят Радха Баджан, поскольку обе категории должны оставить все четыре Пурушартхи. Существует огромная разница, поскольку группа преданных, хотящих исполнять Радха Баджан, должны оставить все Пурушартхи, что означает, что они должны оставить даже Кришна прему. Наш Госвами Пад говорит, что есть даже эта Кришна према, пятая Пурушартха, становится бессмысленной для личности. Она не желает даже этого. Таков Радха Баджан. Настолько наслаждение существует сладостью лотосных стоп Шримати Радхарани, настолько наслаждение нектаром, то тот, кто жаждет насладиться капелькой нектара со стоп Шримати Радхарани, он автоматически, спонтанно видит все Пурушартхи, включая Кришна прему, абсолютно бессмысленными. И наш Дас Госвами также испытал это на своем опыте и говорит об этом. На самом деле Радхарани говорит: ты прими Кришну. Она сама предлагает ему Кришну, льстя ему. Но что он говорит? Он отвечает: о Ишваре, если ты не смилостивишься надо мной, то почему я должен продолжать жить? Зачем я должен жить во Враджадхаме? И ты хочешь дать мне своего Кришну, этого Бакари? Я не хочу его. Почему он называет Кришну Бакари? Это означает, что тот, кто убил Бак от демона. И он говорит, что тот, кто убил демона Бака, ты предлагаешь его мне? Он убийца демонов. Он устрашающий. Я боюсь его. Я не хочу его. И я вообще не хочу быть с ним наедине, даже если ты этого желаешь. Я хочу находиться в твоей компании. Это более важно для меня. Мои дорогие преданные, вы можете спросить, что такое Дас Госвами поклоняется божественной чете Югалу? И тогда... И он хочет только Раду, а не Кришну. Что же это за югал поклонения? Что за чепуха вообще? Пожалуйста, проясните мое сомнение. Вы говорите «Рада Баджан». С другой стороны, Гаудия Вайшнавы исполняет юговор поклонения. С другой стороны, опять-таки, наши госвами говорят, что «я не хочу Кришну». Это сбивает с толку. Проясните. И вопрос следующий. Дорогой господин, в действительности мы поклоняемся Югале, божественной чете, но эта рада нам настолько очаровательна, настолько сладостна, настолько привлекательна, что даже если мы обретаем пылинку с пыли ее лотосных стоп, мы считаем нашу жизнь, достигшей самого высочайшего успеха. Такур Махашай говорит. Что любой, кто омывается в пыли лотосных стоп Радарани, с легкостью обретает Гиридхари. И если кто-то поклоняется Гиридхари, для него очень-очень сложно и не гарантировано, что он на самом деле обретет Гиридхари. И если мы омываемся даже в пылинке с пыли лотосной стоп, то мы с легкостью обретаем Гиридхари, Радика Чаранарена. Если мы украшаем свое тело с пылью с лотосной стоп Радарани, мы с легкостью обретаем Гиридхари. Что означает, что любой, кто принимает прибежище лотосной стоп Шримати Радарани, я называю его Махашай великой личностью. Я отдаю в жертву стопам этой личности себя. Слава, слава этой личности, шабаш, браво. Поскольку он Махашай, он великая личность. Его сердце, что означает его ашая, его жизненный воздух очень велик, поскольку он исполняет баджан высочайшего уровня. И в этот век Шимана Махапрабху, который не злил столь много милости, и он погрузил это все творение своей милостью. И мы должны воспользоваться этой милостью. Слава этой Кали-Юге, поскольку в эту Кали мы получили Рада-Татву, мы обрели Рада-Баджан, недоступной даже Браме, Махешвару и так далее, всем остальным. Вот почему Рада Баджан намного-намного выше Кришна Баджана. И те, кто исполняет Рада Баджан, неужели они не воспевают имя Кришны? Неужели они не должны воспевать имя Кришны? Наш Дас Госвами Пад является наиболее целенаправленным преданным Шримати Радарани. Нет никого выше преданного Радарани, чем наш Дас Госвами. И он говорит, то, как он говорит, вставал ли в Вилапку Суманджали, насколько же он прославляет Радарани и Радабаджан. Тавай васми, тавай васми, тавай васми. Я твой, я твой, я твой только. И я отказываюсь жить без тебя. Такая чистосердечная молитва. Кто еще до него говорил об этом? Он написал это. Что означает? Это рада нам. Настолько новая, настолько удивительно сладостная с каждым мгновением. Оно слаще и слаще. Имя Кришны чрезвычайно сладко. И поэтому, когда оба они общаются друг с другом, вы можете нанести немного благоуханного жидкости на них, вроде одеколона. И что же это за благоуханная жидкость? Это глубокая любовь в нашем сердце. И благодаря ей мы должны, вместе с ней мы должны воспевать. И тогда это будет исполнено наслаждением. Наслаждение настолько будет удивительным. И это Рада Кришна Югалнам будет очаровывать и свяжет Раду Кришну вместе и проявится в вашем сердце сразу же. Поэтому, мои дорогие преданные, вы можете спросить, почему же Дас Госвами еще говорит, почему не воспевать Рады Кришна, Рады Кришна, почему постоянно нужно воспевать Хари Кришна, Хари Кришна? Это век Шимана Махапрабху. Наши ачарьи, наши Госвами, они Сакхи Манджари в Раджадхаме. И они дают наставление нам о том, что Хари Кришна является ничем иным, как Рады Кришна. Что такое Хари? Хари – это Хара. Почему имя Хара? Потому что с ее сладостью и красотой она крадет сердце, похищает сердце Хари. Хари – это личность, которая может украсть все во всем творении. Вот почему ее называют Хари. Но ее сердце крадет и поэтому Хари Кришна является ничем иным, как Рады Кришна. Рады Кришна, Кришна, Кришна, Рады, Рады. И в чем же смысл слова Рам? Рам не относится к сыну царя Дашарадхи. Так же, как она крадет сердце Кришне, вот почему имя Хара, подобным образом, та, которая тот, кто доставляет наслаждение Радарани, является Рам. То есть это тот, кто доставляет наслаждение нашей Радарани. Таким образом, Госвами Пад дает объяснение. Поэтому в этом случае мы также можем воспевать Рады Кришна, Рады Кришна вместо Хари Кришны. Это же одно и то же, но наши ачарьи говорят нет. мы должны воспевать Харе Кришна. Почему? Потому что внутри этой мантры существует сладостное времяпровождение, которое скрыто. Это времяпровождение, когда они крадут сердца друг друга, и они доставляют сладостное наслаждение друг другу. И это присутствует в этой мантре, лила это. Вот почему ее имя Хара и имя Рам. Вот в чем величие. И эта сладостная лила должна проявиться в нашем сердце при воспевании. Вот почему мы должны воспевать эту мантру. Более того, Харе означает, мы взываем, и наш Рупа Госвами объясняет, что существует секретный путь баджана, скрытый. Что означает, мы должны знать секретный путь баджана. Экспертным образом мы должны исполнять баджан, и это подобным образом, что так же, как птица чатака, находится в разлуке со своим мужем во время ночи, и поскольку ее прокляли, она находится в разлуке и взывает всю ночь к своему мужу, поскольку она не способна встретиться со своим мужем в течение ночи. И подобным образом Госвами Пад говорит, что мы, практикующие преданные, должны взывать молитвенно к нашему Иште таким же образом, с сердцем, исполненным страсти. Мы должны взывать в Вирахе, мы страдаем в разлуке, и таким образом мы должны взывать непрестанно Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Таким образом мы должны воспевать, поскольку если мы не испытываем разлуки, то мы не будем способны обрести желание союза. Поскольку тот, кто не испытывает жажду, не сможет насладиться водой. Для того, чтобы насладиться водой, прежде всего нужно испытать жажду. Чем больше жажда, тем больше наслаждения водой. Подобным образом, в нашем сердце мы должны страдать, чувствовать огромную боль в Вирахе. И с исполненным боли в сердце мы должны плакать, взывать, воспевая Махамантру. И это является высочайшим заключением, конечным вердиктом, установленным нашими ачарьями. В их сердцах. Их сердца всегда наполнены блаженством Рады Кришны. Они всегда испытывали огромный экстаз и радость, и тем не менее они показывают нам правильный путь исполнения баджана, и они всегда взывают. Они говорят: «Увы, увы, где вы, Рады? Где ты?» И они все время ударяют свою голову скорби. И они сказали, что эта садана нам является настолько самой возвышенной, что даже на этом уровне мы по-настоящему созерцаем Рада Кришну. И это величайшее видение и вдохновение для садаки. И приводится такой пример, когда мама теряет своего ребенка, она сходит с ума от любви к этому ребенку, и она ищет этого ребенка повсюду. И она плачет. Плачет, произнося имя этого ребенка. И наш Госвами Пад также говорит, что подобным же образом мы все время, практикующие преданные, все время должны взывать в плаче имена Рады Кришны, подобно тому, как мы потеряли их. Столь много жизней мы находимся и потеряли их с незапамятных времен, и мы взываем их имена все время. Мы должны взывать в слезах. Наш Госвами Пад говорит, что должны быть слезы во время нашего воспевания. Вот почему Шриман Махапрабху милостиво одевает на свою шею гирлянду из святых имен. Наш Госвами говорит, что это птица Чатака. Она такова, что она пьет воду, только лишь дождевую воду, которая падает, когда звезда Свады поднимается в небе. Насколько же эта птица может испытывать жажду? Вы можете дать воды, множество воды из реки, озера. Она не будет пить ее. Она только будет пить воду дождевую. Подобным образом, садака должен научиться из этого примера. Чатака ждет, и когда она видит, когда облако появляется в муссонный сезон, она до тех пор она ищет, о, где же эта вода, когда же она появится. И наши Госвами говорят, что если она не видит облако, которое должно было появиться в муссонный сезон, то ее глаза смотрят только в небо в поисках облака. И если облака не появляются, то она с жаждой взывает, как никогда. И садака также должен взывать таким же образом. Как будто мы исполнены жажды веками, и мы отказываемся пить, наслаждаться ничем иным, кроме этой. И это то, что может исцелить нашу жажду. Это дождь, это эксклюзивное преданное служение. Мы должны взывать подобно этой испытывающей огромную жажду птицы Чатаки. Баджан, другой смысл баджана таков, что это глубокий поиск. И наши Госвами приводят примеры птицы Чакраваки также, как они находятся в разлуке друг с другом. И Чакраваки женского рода, как она плачет в течение всего ночи. В течение всей ночи и подобно исполненной жаждой чатаки птицы, мы должны все время пометовать эти примеры, воспевая Махамантру. Когда мы воспеваем с чувствами, приведенными выше, то только лишь тогда мы сможем обрести нашего Ишту. На самом деле, когда весь мир сладостно спит после того, как он принял ужин ночью, серьезный садак, он думает: «О, Я нахожусь в разлуке с моим Иштом, подобно чакраварти, и во время ночи он взывает, он плачет, поскольку его возлюбленный, он находится в разлуке со своим возлюбленным, и он плачет. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Наши Госвами, наш Госвами Пада осознал все это, испытал это, ощутил. Это не так, что он хочет писать книгу за книгой, публикуя ее, их для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Это не так. Это все является расой, которой они сами лично наслаждались, и которая снизошла из произношений их сердца. Они настолько милостивы, настолько, что они исполняли настолько возвышенный баджан, и они обрели уже Ишту, но они даровали нам все эти произведения. Почему? Потому что они хотят... Пусть же все человечество в этом творении, пусть же они исполняют баджан подобно нам, и пусть же они также обретут великое сладостное наслаждение, пусть же они обретут это удивительное наслаждение, которое мы испытываем. И поэтому тот, кто испытывает любовь к имени Рада, все пурушартхи, дарма, артха, кама, мокша, настолько бесполезны для этой личности, что ж говорить, но что даже Кришна прапти, даже Кришна према становится для него бессмысленным. Югал чарна рати эйши утамакати. Мы хотим исполниться страстью к лотосным стопам обоих Рады Кришны. Мы не хотим одного Кришну. И страсть к Югал Чарану является высочайшей целью, высочайшим обретением для Гауди Вайшнавов. Эй Прашади Пурва Сарваши. Такур Махашай говорит, что благодаря этой милости все наши желания исполняются, и у нас больше нет никаких желаний. Поэтому мы не желаем дарму артхакама мокшу или одного Кришну. Наш Госвами Пад говорит, что Рада Рани является источником Кришна премы. Вина Рада Прасадина, Кришна према джайте. Без милости Радарани Кришна према никогда не будет обретена. Какого же, что же является источником Кришна Премы? Только Рада, никто иной. Говинда обладает сотнями крорами возлюбленных. И все они обладают Махабавой, но только лишь Рада, из которой, которая является источником Кришна Премы, она является корнем всех остальных возлюбленных. Возлюбленных спутниц Кришны. Наши шастры и наши махаджаны говорят, как исполнять баджан. Почему, исполняя баджан, мы должны оставить все виды обманчивых склонностей? Мы должны оставить твердость в нашем сердце. поскольку пока мы не оставим обманчивую природу, до тех пор, пока мы не оставим твердую, жесткую природу, мы не сможем достичь Радхарани. Мы должны стать целенаправленными, твердыми, простыми, милостивыми. И мы видим это в Радхарани. Ее волосы настолько вьющиеся, и кутил их называют, обманчивые, а ее груди твердые, высокие. И подобным образом все махаджаны говорят нам, что мы должны оставить красоту. Мы не должны говорить о наших секретах баджана каждому. Мы не должны говорить глубокие истины нашего баджана. Мы должны молчать, мы не должны проявлять наши сердца любому. Ачарьи говорят нам об этом. Это не является достоянием простоты. И все это плохие качества. Мы должны избавиться от них. И в Радхарани мы обнаруживаем все плохие качества. Обманчивость принимает форму волос, твердость принимает форму грудей, и простота принимает форму ее глаз. И наши махаджаны говорят, что когда эти плохие качества, они настолько привлекательны Кришне, Кришна любит ее простоту, ее твердые груди, ее вьющиеся волосы. И подумайте, насколько очаровательны ее позитивные, положительные качества. И она способна исполнять любое желание Кришны. И наш Госвами Пад говорит, что высочайшее проявление любви выражается в Радхарани. Величайшее сияние выражается в Радхарани. Вот почему наш Госвами Пад говорит, примите прибежище только в лотосных стопах Шримати Радхарани. И тогда он говорит далее, что весь мир воспевает Шри Кришна имя, но Шри Кришна воспевает только лишь имя, святое имя Радхарани, Шриман Махапрабху. Если он пожелает, то мы продолжим наше обсуждение в следующий раз. Джай Раде!